Он не контролер, а я навечно заточена в чужом теле, в ином мире. Открытие потрясло меня до глубины души. Перспектива ужасающая по своей сути. Надежды призывающего, безнравственные по смыслу, а отсылки к высшим силам вообще нелепые. Это же примитивизм. Объяснять реальные законы мироздания чьей-то волей. Я полагала, жители этого мира более разумные и образованные. Додумались же до электричества. Или они и его только используют, а научное толкование процессов сформулировать не могут. Существование в мире с подобным менталитетом будет подобно наказанию. Никакого нормального развития цивилизации, ограниченность мышления, скудность применяемых на практике технологий. Жутко. Мне в момент осознания реальности больше всего на свете хотелось зарыдать, заорать, потребовать возвращения. Но я себя остановила. Какой смысл в моей панике? Я не в силах исправить последствия ошибки отчаявшегося влюбленного. Он поступил глупо, неразумно, но в чем-то я его понимаю. Возможно, я и сама на его месте в бессилии хваталась бы за иллюзию счастья, не считаясь с проблемами. Кстати, надо бы поподробнее узнать, что там за призыв он сотворил. Может, не все так плохо и необратимо? Может, опять же, из-за ограниченности мышления и знаний Илья просто не понимает логики процесса и потому сам ошибается? Я именно об этом ритуале и спросила в первую очередь, когда мы разместились за столом в общем помещении для приема пищи. И передо мной разносчица поставила поднос с готовыми блюдами. «Какая ты наивная! Воля высших сил не подчиняется нашим желаниям. Это не инструмент, а снисхождение. Знаешь, как неистово я просил, сколько редких артефактов использовал. В моем мире больше нет таких и не будет в ближайшую 1000 лет. Да, все безнадежно. Мне не выбраться из этой ловушки». Вяло ковырнув вилкой рыхлую желтую кашицу, я без особого удовольствия отправила ее в рот. Вкус, несмотря на невзрачный вид, оказался приятным, а запах, лежащий рядом на тарелке мясной массы, достаточно привлекательным. Ужинать мне мужчина не мешал, не желая отвлекать. Сам тоже ел с завидным аппетитом. Иногда посматривал с любопытством, но молчал. Лишь по завершении трапезы грустно заметил: «Ты ведешь себя и двигаешься иначе, чем Айрин». «А разве это должно быть незаметно?» Не разделила я его огорченного настроя. «По-вашему, я обязана соответствовать ей?» «Было бы неплохо», — мягко улыбнулся Илья. «Не хотите, чтобы другие знали, что ее больше нет? У Айрин была семья, друзья. Они не знают про призыв». «Разумеется, я скрыл свои намерения». В голосе собеседника звучали отчетливые печальные нотки. «От горя отчаялся и обратился к высшим силам, лишь бы моя Айрин была рядом. Я не ваша Айрин», — простонала я. «От его упертости и одержимости идеи подмены мне хотелось ударить по столу от бессилия. Вот как до этого несчастного донести, что иллюзии не спасут, не облегчат утрату?» А с другой стороны, его было жаль. А верность той, которую любил, заслуживала уважения. Сострадание — одно из тех качеств, которые в нас воспитывали в пансионе. На то мы и женщины. Наша обязанность — быть терпеливыми. К слабостям мужчин следует относиться со снисхождением, проявлять понимание и сочувствие. Кто, кроме женщин, способен оказать им должную поддержку? Ради благополучия семьи следует отодвигать в сторону личные желания и амбиции. Только тогда в жизни супругов будет согласие. Конечно, Илья не моя пара, но, по сути, получается, он меня выбрал так же, как Олериан Айлер. Нашел во мне утешение и защиту от проблем жестокого мира. Теперь вот надеется на заботу и взаимные чувства. Эх! Вспомнив своего любимого, я с трудом сдержала слезы. Чувство потери было сильным, в точности пропорциональным тому счастью, которое я испытала, когда Олериан Айлер меня выбрал. Мне никогда не забыть то ощущение эйфории и легкости, когда он со мной познакомился. Красивый, с уникальным талантом, настроенный на серьезные отношения, а не на флирт. Конечно, я влюбилась. Трудно было остаться равнодушной к такому мужчине. А теперь его нет. И у Ильи, любимой, тоже нет. Вы расскажете мне о ней и о себе. Наконец, я сумела задавить эмоциональные порывы и вернуть себе рассудительность. В конце концов, я женщина или кто? Конечно, воодушевился новоиспеченный кавалер. Расскажу, покажу, отвезу тебя в ее дом. Вы жили отдельно? Мы как раз хотели начать совместную жизнь, помрачнел собеседник. Не успели. Так что же все-таки произошло? Не выдержала я. Илья набрал было воздуха в грудь, чтобы ответить, но вдруг спохватился, посмотрев в сторону. Посетителей в столовой прибавилось, а за соседний столик совсем рядом присела еще одна пара желающих поужинать. «Не здесь, Нея», — поднимаясь с места, негромко сообщил мужчина. «И не сегодня. Уже поздно. А у нас еще будет много времени для разговоров. Я приеду к тебе завтра утром». «Утром, значит, утром». Спешить некуда, а досаждать мужчине ненужными претензиями смысла не имеет. Мне ведь с ним жить. И, видимо, строить отношения, раз уж так вышло. Ответственность — такое же важное качество для супруги, как сострадание и стойкость. Позор женщине, которая не способна выдержать удары судьбы и принимать на себя семейные обязательства. Мы, по своей сути, должны компенсировать те недостатки, которые характерны для мужчин. Конечно, у всех проблемы разные. Женщина должна изучить привычки своего мужчины и приспособиться к нему. Для этого и существует возможность пробного периода ведения совместного быта. Если будущий супруг опасается, что его избранница не сможет к нему приноровиться, то он просит о временном браке. И в случае неудачи девушка будет вынуждена искать другого, желающего создать семью. Но это удел слабых женщин. Нужно терпимо относиться к любым проявлениям недостатков. Разумеется, не все их легко исправить. Возможно, преодолеть со временем. Например, у Ильи одним из них является отсутствие доверия. Он ведь, проводив меня в комнату, ушел и дверь за собой на ключ закрыл. Хотя мог бы просто попросить не выходить и ни с кем не разговаривать. Значит, проявляет сомнение в моем благоразумии. Придется мне этот факт учитывать и не возмущаться бестолку, а при удобном случае показать Илье, как сильно он ошибается. А еще он бережлив. Прежде чем уйти, проверил, плотно ли завернут кран в комнате гигиены и лично выключил свет. Хотя тут я излишне придираюсь. Это скорее достоинство — не тратить понапрасну блага и заработанные средства. С отсутствием стремления к экономии труднее мириться. А прививать разумное отношение к ресурсам, раз уж оно не выработано с малых лет, вообще необычайно сложно. С такими мыслями я еще долго лежала, пытаясь заснуть. Ворочалась на непривычной кровати, несколько раз поднималась, чтобы поправить сминающуюся простыню и взбить слишком плоскую подушку. А одеяло, кстати, тоже оказалось не очень комфортным. Без него телу было холодно, а под ним жарко. В какой же, однако, малотехнологичный мир меня угораздило попасть? Не безнадежно отсталый, конечно, но все же недостаточно продвинутый, раз его обитатели не додумались до таких элементарных вещей, как материалы, способные сохранять свою форму и регулирующие теплообмен. Впрочем, бессонница сыграла мне на руку. Иначе бы я точно пропустила еще одно любопытное событие. В разгар ночи ключ в замке снова тихо провернулся, и в комнату осторожно, почти неслышно ступая, вошла неясная фигура. Разглядеть гостя в темноте, которую лишь немного разбавлял свет из окна, было сложно. Но то, что это не Илья, я поняла сразу. Очертания тела и движения неплохо просматривались. Высокий, худощавый, он старался не шуметь и близко не подходил. Вытянув шею, наблюдал за мной, не зная, куда деть руки. Они у него то прятались за спину, то судорожно лохматили волосы. В итоге он ушел, так ничего и не сказав. А я осталась в недоумении. Кто он? Зачем приходил? Может, это тот самый враг, о котором намекал Илья? Тогда откуда у него ключ? И почему он не попытался меня убить снова? Ситуация же подходящая. Странно все это.